Глава 10. То, что со сделанными артефактами что-то неладно, Антонелла поняла сразу, как только тот смешной маг в халате заявил, что лишний блок для встраивания на что-то влияет. Но все же она была уверена, что целительский артефакт использовать для других целей невозможно. Поэтому, когда Федерико заявил, что сейчас они занимаются расследованием, непосредственно связанным с маньяком, девушка сначала очень удивилась, а потом и возмутилась, решив, что таким образом он пытается обелить себя в глазах начальника. А уж когда капитан заявил об их браке, как о чем-то свершившемся и незыблемом, Нелла совершенно разозлилась и потребовала объяснений, как только полковник их покинул. «Тебе так понравился Микеле?» — с какой-то странной интонацией спросил капитан. «Другого способа остановить его ухаживание я не знаю. Но, если хочешь, могу зайти к нему и сказать, что да, путь свободен. Мне нетрудно». «Ну, знаете ли», — вспыхнула Нелла, — «обойдусь как-нибудь без вашего Микеле. А ваш начальник тоже любитель женского пола?» «А мой начальник — любитель рассказывать сплетни. И поскольку в Равенне он появляется часто, то лучше ты побудешь моей женой, чем кто-то узнает, что ты жила у меня дома просто так, безо всяких обязательств с моей стороны». «Можно подумать, с вашей стороны есть какие-то обязательства», — не удержалась девушка. «Естественно», — невозмутимо ответил капитан. «Про развод ты забыла?» От этого наглого заявления Нелла потеряла дар речи и смогла выдавить из себя лишь нечленораздельное «а...». «А теперь мы зайдем в гости к Пауле», — невозмутимо сказал Федерико и открыл перед спутницей калитку. Оказалось, от места разговора с инором полковником они уже ушли далеко и стояли сейчас перед небольшим, но довольно милым домиком. Одноэтажным, увитым плющом до такой степени, что белые стены почти не просматривались. Зато просматривались защитные заклинания, и были они совсем простенькие. Нелла подумала, что даже она при желании смогла бы снять их так, что хозяйка и не заметит. Не то чтобы это желание было, но для успешной магички такое пренебрежение к собственной безопасности странно. Конечно, у той есть филары, которые в случае чего предупредят владелицу. Но если их не будет рядом, заходи, кто хочешь, и развлекайся, как умеешь. Федерико уверенно постучал в дверь. «Паолина, дорогая, открывай, я знаю, что ты дома». Антонелла краем глаза заметила шевеление внизу незнакомого куста, покрытого мелкими белыми цветочками, но, сколько ни вглядывалась, никого не заметила. В этот раз филары, если это они, оказались более скрытными, на глаза не показывались. Идеальные шпионы. От них в любой момент можно ждать пакости по наущению хозяйки, которой для этого даже рядом быть не обязательно. «Хотела бы я знать, что тебе нужно». Голос раздался словно бы из воздуха, но Нелла только усмехнулась. Такими фокусами можно удивить разве что первокурсников, и то лишь в начале учебы. Она покосилась на мужа, тот тоже был невозмутим. Привык, наверное, к подобным фокусам. «Поговорить хочу. Что же еще? Мне кажется, между нами осталось слишком много недоговоренностей». «Ты войдешь? Твоя девка нет». «Это кто еще из нас двоих девка?» — возмутилась Нелла и крепко ухватилась за мужа. «Нет уж, один он с этой магичкой говорить не будет, и точка. Я, в отличие от некоторых, по чужим постелям не прыгаю». «Ой, а кого это я не так давно у Федерико видела?» — ядовито прошипела Паула. «И не говори, что ты в его постели не была, не поверю! А ведь тебе в Равенне нужно готовиться к свадьбе с Кристиана. Так что ты забыла у Рика? Большую и чистую любовь? Не твое дело». Стоять и ругаться с дверью было глупо, но Антонелла так живо представляла перед собой соперницу, что не могла удержаться и отвечала ей вновь и вновь. Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, если бы Федерико не прервал столь увлекательный диалог. «Полина, не устраивай представление», — чуть лениво протянул он. «Либо ты открываешь, и мы спокойно разговариваем у тебя дома, либо встречаемся на моей работе. Повестку я отправлю самым болтливым курьером. Уверен, твоей репутации это не пойдет на пользу». Молчание после этих слов было столь многообещающим, что Нелла уже уверилась, магичка разразится длинной ругательной тирадой, слова для которой подбирала очень тщательно, чтобы вдруг какого не забыть. Очень уж злое было молчание, очень уж напряженное. «Перед тобой трудно устоять, дорогой», — неожиданно медовым голосом пропела Паула. Дверь окутала радужное сияние, которое медленно бледнело, пока не сошло на нет, после чего дверь с тихим щелчком отворилась. Нелла покрепче взялась за рукав Федерико, то ли чтобы муж не сбежал, то ли для вящей поддержки, и осторожно переступила через порог дома. Вражеского дома. В этом она была полностью убеждена. Федерико уверенно свернул налево, наверняка бывал здесь неоднократно, и вскоре семейная чета оказалась в гостиной. Аккуратной такой гостиной, вполне подходящей для приема практикующей магичкой клиентов, которые все равно не поймут, что большая часть представленных артефактов всего лишь красивые обманки с единственной магической составляющей – визуальной. Сама хозяйка сидела в кресле, в позе, которая должна была подчеркнуть, что ей совершенно все равно, что Федерико пришел не один. Антонеллу она демонстративно не замечала. «Дорогой, чаю? Или, может быть, чего-нибудь покрепче? А скажи-ка мне, Паолина, кто сделал заказ на артефакты, который ты через Кристиана передала Нелле?» «Не понимаю, о чем ты?» Магичка начала рассматривать ногти на правой руке столь внимательно, словно боялась, что они вот-вот отвалятся. «Об артефактах, которые делала моя жена по просьбе своего жениха». «Просил Кристиана, делала это», — презрительный кивок на Неллу. «И при чем тут я?» «Паолина», — укоризненно сказал Федерико, «ты же понимаешь, что Кристиана тебя сразу выдаст и просто тянешь время. Договаривался-то он с тобой. У него есть бедная больная тетя и справки от целителей, что ее приступы купируются только артефактами, запирающими жизненную энергию». Паула нежно улыбнулась Федерико, так нежно, что Антонелле захотелось срочно чем-нибудь стереть эту мерзкую улыбочку с ее лица. Например, вот этой замечательной бронзовой статуэткой, которая стояла на этажерке со всякими магическими прибамбасами. Все равно ей лучшего применения не найти. Кристиана действовал исключительно в ее интересах. «Мы можем затребовать дополнительную целительскую экспертизу. И мы это сделаем, если понадобится». Федерико улыбнулся Пауле не менее нежно, чем та пару мгновений назад. И теперь Антонелле захотелось стукнуть уже его. «Паолина, это вопрос нескольких часов, после чего Кристиана наверняка признается, что выполнял твою просьбу». Паула покачала носком туфельки в воздухе. «Я никогда не выдаю секреты своих клиентов, ты же знаешь». Попыталась она зайти с другой стороны. «Профессиональная этика». «Пособничество преступнику? Это отнюдь не профессиональная этика. Напротив, это совершенно непрофессионально. Делать и продавать целительские артефакты — это не преступление», — твердо ответила Паула. «А как же дополнительный блок?» «Какой еще дополнительный блок?» Брови Паулы выразительно полезли вверх, словно намереваясь слиться с прической. «Не было там никакого дополнительного блока. Обычный артефакт для купирования приступов Витасуары». «А вот Энор Банетти, к которому ты обращалась с просьбой, говорит, что был...» «Банетти еще не то скажет. Он мне завидует. Они все мне завидуют из-за филаров. Но разве я виновата, что филары пришли ко мне, а не к ним? Почувствовали родственную душу, наверное?» «Мои милые...» В этот момент один из филаров запрыгнул на подлокотник кресла и уткнулся хозяйке в лицо. «Только вы одни меня и понимаете». Паула всхлипнула, и Нелла с удивлением поняла, что та пьяна. «Антонелла тоже утверждает, что блок есть». «Эта дурочка скажет все, что ты ее попросишь, даже больше. Из ревности пририсует не один блок, а десяток, самых разных». Паула, наконец, посмотрела на Антонеллу и сделала это с такой ненавистью, что девушке захотелось куда-нибудь спрятаться, и она чуть сдвинулась за Федерико. В конце концов, он эту ненормальную знает давно и лучше представляет, что от нее можно ждать. «Паула, схему, по которой делался артефакт, ты держала в руках, что несложно доказать». «И где эта твоя схема? Нету? Вот когда будет, тогда и высказывай обвинение». «А пока у тебя все? Тогда до свидания. Нечего мне портить настроение своим наглым видом». Паула сделала выгоняющий жест рукой, такой царственный, словно долго репетировала перед зеркалом роль вдовствующей королевы. Филар соскочил с подлокотника и встал перед ней в угрожающую позу. К нему присоединился непонятно откуда взявшийся второй, и они оба зло зашипели на гостей. Нелла невольно испугалась. Слишком быстрыми были эти зверьки и почти нечувствительные к чужой магии. Если вдруг нападут, защититься от них сложно. «Паола, за натравливание филаров положен штраф», — спокойно сказал Федерико. «Кто натравливает? Я натравливаю», — возмутилась магичка. «Влезли без разрешения в мой дом?» «С разрешения», — веско сказал Федерико. «Ты сама нам открыла». «Засели в моей гостиной и пытаются обвинять непонятно в чем. Ничего у тебя на меня нет и не будет!» Она зло стукнула кулаком по креслу. «Будет. Когда будет, тогда и поговорим. А пока нет. Обхитрить меня решил? Не выйдет. Вон!» На ее ладони заклубился комок сероватого тумана, в котором поблескивали искорки коротких сполохов. «Паолина, не дури!» «Уходите!» — прошипела магичка. А то будете здесь лежать, а филары обгладывать ваши кости!» Она запрокинула голову и противно захохотала, а Антонеллу передернула от годливости. Страха почему-то не было, а вот годливости полным-полно. И немного жалости. Стоило им только выйти из дома, как дверь захлопнулась с противным скрежетом. По ней проползли языки радужного пламени, вспыхнули и пропали с легким потрескиванием. Магическая защита восстановилась. Только толку от нее. «И что теперь?» — нервно спросила Антонелла. «Схема артефакта где? У тебя или у Кристиана?» «У меня в Равене. И последний артефакт тоже у меня. Я его пока не отдала и не отдам теперь». «Тогда нам надо в Равену. Заберем схему, прижмем Паулу, посмотрим, что тогда скажет». «А с чего вы взяли, что эти артефакты как-то связаны с маньяком? Он же убивает, а артефакты, пусть с лишним блоком, но целительские». «Думаешь, Паула боится, что выплывет неприятный факт о присвоении ею чужой работы?» «Это вряд ли», — недолго думая, ответила Нелла. «В нашей среде не уточнять, кто именно делал тот или иной артефакт, обычная практика. Да и какой смысл, если он не уникальный? И потом, если на нем нет личного клейма, да еще неоднократно заливалась разная энергия, авторство установить невозможно. А в моем случае артефакт полностью уничтожается при использовании. От него даже пепла не остается. Но вы мне так и не ответили про связь с вашим маньяком». «Сложный вопрос», — усмехнулся Федерико. «Думаю, свою роль сыграло то, что Паулу приглашали родные одной из погибших Инарит, и она увидела там нечто, очень ее испугавшее, о чем проговорилась мне». И точно такие же интонации прозвучали, когда она сказала Кристиана, что твое нахождение здесь опасно для нее. Только покрывать маньяка для нее еще опаснее. «Может, она вовсе не этого испугалась?» — проворчала Нелла. «Может, но проверить нужно». «Тогда я в Равену за схемой и за артефактом». «Мы», — твердо сказал Федерико. «Тебя жених будет караулить. Еще вручишь ему и то, и другое на радостях, и себя в придачу». «Нет, вместе с вами я не поеду. Еще соседка решит, что задержали за что-то. Слухов потом не оберешься». «Представишь мужем?» — предложил Федерико. «Прием уже отработан. Полковник проглотил и только порадовался». «Еще хуже», — вздохнула девушка. «Ладно, может, она и не спросит». В этом Антонелла сомневалась. Но вдруг соседки в комнате не окажется. Не будет же та весь день безвылазно сидеть в общежитии. «Тогда переодевайтесь, если вам так со мной хочется. Телепортом?» «Нет, я, конечно, могу предложить свадебное путешествие на дилижансе. 2 дня незабываемых впечатлений», — ехидно ответил Федерико. «Но мне кажется, в интересах нас обоих решить этот вопрос поскорее. Тогда полковник не удивится, что я столь быстро появлюсь на работе. Решит, что так легче переносить разрыв, и с пониманием отнесется к моим душевным страданиям и желанию вернуть дело с маньяком». «Нехорошо обманывать начальника», — заметила Нелла. Но как-то несерьезно заметила. Губы ее то и дело норовили сложиться в улыбку. Все же ее муж довольно забавный.